З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда без бар'ераў. У сённяшняй перадачы размова пра тое, як у пару расійскай імперыі ў беларускіх гарадах знішчалі ратушы. Але спярша нашае падарожжа, Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Малыя Ляды Смалявіцкага раёну. Уявіце сабе самы звычайны вясковы краявід. Поле, парослае быльнягом, на даляглядзе палоска лесу, грунтавая раздалбаная дарога, пачварная руіна былой фермы ля дарогі. І раптам на даляглядзе паказваецца барокавы фасад белага уніяцкага храму. Усё калгаснае наваколле неяк адразу чароўна змяняецца. У краявідзе з'яўляецца шляхетнасць і беларускасць. Малыя Ляды – гэта маленечкая вёска на дзве вуліцы. І як зазвычай гэта бывае ў Беларусі, у гэтай вёсачцы знаходзіцца архітэктурны шэдэўр канца 18-га стагоддзя, якому пазайздросціла бы сталіца. Зрэшты, былы уніяцкі манастыр з царквой Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы таму і ацалеў, што знаходзіўся далёка ад вачэй высокіх начальнікаў. У былым манаскім корпусе за саветамі была школа. Яна ўжо давно не працуе, бо моладзі ў Малых Лядах няма. Але назваць вёску вымираючай нельга, бо заўжды можна сустрець якога падарожніка. Калі я ехаў у Малыя Ляды, па дарозе ішла інтэлігентнага выгляду кабета ў акулярах і хустачцы. Я туда просто иногда приезжаю, как паломніца. Да, здалёку. Борисова. А чаму вы менавіта сюды ездзіце? У Барысаве ж ёсць храм свой. Ну, храм – это храм, а манастырь – это совсем другое. В манастырі – это другая обстановка. Вот батюшки тут очень хорошие. И вы знаходите тут? Помощь, Божья помощь. Свято-Дабравешчанскі праваслаўны манастыр пачаў сваю дзейнасць у 1994 годзе. Трэба аддаць належнае царкоўнікам, яны пакуль не сказілі першапачатковы выгляд храма якой чужароднай цыбулінай, але затое абгарадзілі тэрыторыю таўшчэзным і высачэзным мурам. Каля манастырскай брамы драмаў бамжаватага выгляду барадаты маладзён, пенсіянерка, што завіхалася на сваім падворку, гаваркая і жвавая кабета, жыве тут ад нараджэння. І што, змянілася што-небудзь у Малых Лядах? Ну, нічого не змянілася, толькі больше это стало, преступнасці больше стало. Так. Как? Ну, эти вот паломники приезжают сюда, не пьют, воруют. Паломники пьют, воруют? Ну, как что ж, паломники. Это ж рабочие, те самые, все эти паломники, ж это как ее зовут? Эти, а... все заключенные, где куда деваться, некуда, выписанные туда-сюда. Ну, они ж приходят из тюрьмы, куда им идти, они сразу сюда. Они могут и в огород залезть. Вот было, это не теперь уже, как-то поначалу. І адзежду, бельё снімалі, прадавалі, прапівалі. Царква дзейнічала яшчэ адносна нядаўна. Яе закрылі за Хрушчовым. Здесь только, знаете, что уже вот на Петра праздник, уже это считался престольный праздник, уже съезжались, как типа ярмарки здесь было. Вот это место, что теперь они обгородили забором, здесь было столько много этих самых на конях, ларьки всякие, вот здесь лавки выставлялись, вот здесь все время это было так. А потом мельницу тут сделали. Да, у храма была мельница. Зерном засыпалась вся, полностью весь храм до самого верха засыпался зерном. Як элеватор? Да. Я пашпацыраваў уздоўж мура. Па другі бок абгароджанай тэрыторыі на вялікім двары яшчэ не стары і моцны мужык вастрыў пілу. Закурылі, разгаварыліся. Уладзімір Сільвестравіч Бязьмен прыехаў на радзіму дажываць свой нялёгкі век. Спадар Уладзімір былы вайсковец, марскі пехацінец, якога міратворчая дзейнасць Савецкага Саюзу кідала ад Самалі да Карыбскага басейна. Я частуюся свежим кляновым соком и слухаю байки былого вояки. Столетие со дня рождения Ленина, ты помнишь, может быть, 70-й год. Они подходят к нам близко. Прошите высадить концертную бригаду, дать концерт в честь рождения вашего вождя. Ну, Зубай, давай, отвечай, что хочешь. Тут берет громкоговоритель. Большое спасибо за поздравления и за то, что не забываете столетие вождя мирового пролетариата. А потом все-таки мы им не разрешили. Хай вы поспевали. Они близко сошлись, как дали громкоговорители на своем этом самом. Мы слушали все эти джазы их, наверное, эти негритянские. Это было в море, так? Ну, в океане. В океане, так? Да, в Атлантическом океане. А кажуть, что у нас была калісьці з Америкой холодная война, гонка узброєння ды чаканне ядерного удару. Може, у телевізоры яна і присутнічала, а на Атлантиці просто нейкое братанне было поміж эскадрами авіяносцев. Когда наши выходят, где-то подходят километров на 200-300 к эскадре, они уже засылают навстречу своих истребителей, перехватчиков. Ну, а те же наши самолеты тоже знают. Вот встречаются. Крыло в крыло идут. Метра два-три от крыла идет. Командир кричит, оружие все застопорит, не шевелись оружие. И все, и американцы, особенно вот эти белые американцы. Привет, привет, помахали. Что, ишь там? Ага, пошли за мной. Повел, приходит, вот тут, ага, во, во, авианосец. Привел, сам показал. А вот негры кулаки показывают, летчики. А что будет? Вот те почему-то, но белые не показывали никогда. У эфиры «Подороже свободы» Змітер Бартосік рассказывая про вёску Малые Ляды Смолявіцкага району. Пакуль я насалоджваўся расповедамі пра савецка-амерыканскую дружбу, у госці да Уладзіміра Сільвестравіча прыйшоў сусед Іван Лазаравіч Бурдзілаў, хударлявы, падцягнуты, са стальным позіркам вачэй, стары размяняў 9-й дзясятак. Ён былы лётчык-знішчальнік, ён ваяваў на малой зямлі поруч з палкоўнікам Брэжнєвым, ён кавалер многіх ордэнаў, ён былы дырэктар малаляцкай школы. При поглядзе на яго я адразу згадаў фразу з расійскага фільма ДМБ. Такім дзядам трэба на вакзалах чугунныя помнікі ставіць. Я не смела, абы пачаць гаворку, павіншаваў ветэрана з аднаўленнем службаў у царкве. Маўляў, ёсць куды на старасць схадзіць памаліцца. І атрымаў ад былога знішчальніка знішчальны адказ. Мы атеісты да мазга касцей. Сейчас возврат к этому средневековью. Ну, ни в какие рамки не укладывается. Видимо, надо искать другие формы и методы воспитательной работы. Іншыя формы і метады выхаваўчай работы знайшліся надзвычай хутка. Форма уяўляла літровую бутэльку, а змест – самаробнае колеру крыві віно, зробленае самім Іванам Лазаровичам. Размова значна пацяплела. Церкав работала. Крестили, свадьбы тут, ой, тут сотни людей собирались. И никто их не гонял, и не думал о ней. Но рядом от монастыря, ну, ты, наверное, проходил. Это была школа, десятилетка. Директор школы концерт дает, поп поет свое. Дружно живут, никто никому не мешает. Уживались. Сейчас почему-то, вон, видишь, какие все это заборы построили. Вот когда Берлин перекрыли, забор не такой был, полегче. А тут от мира отгородились. Заборкало меня прямо под окно. Я же не знал, что придет такое время, когда вас вернут назад. Я был уверен, что вы никогда не вернетесь. Так почему вы лишаете меня возможности жить? Я должен, вместо того, чтобы прямо пройти 100 метров, я должен полтора километра обходить вокруг. Зачараваны ветэранам, я захацеў паслухаць сапраўдную оду ў гонар вялікага правадыра і настаўніка, бацькі ўсіх народаў, і быў зноў шакаваны. Беларускія ветэраны – людзі няпростыя. Як вы ставіцеся да Іосіфа Сталіна? Деспат ад прыроды. Прыйшоў у класі на перыяд, когда всякая демократія, народная власія была, названне толькі. Ведь мы же были богатейшая в мире страна, с запасами такими. А жили хуже всех в мире. Человека мы его губили в ссылках, в всевозможных лагерях. Мы же цвет нации погубили фактически. Я зайшоў за той плот, які так горача не ўпадабалі жыхары малых лядаў. Унутры царква мяне расчаравала. Зашмат шэрага колеру, ад падлогі да столі сцены храма атынкаваныя, і на шэрай сцяне вісяць іконы. Барадаты з вясёлым позіркам паслушнік лашчыў на цвінтары кота. Я слышу, што гэта тут вообще весь храм распісан. Его пробовали хацець сильно много, большая надо было, ну, сума денег. Его вроде бы, как говорят, что тонким слоем просто выровняли. Это было так, что он полностью